Пять тайных практик Цалунг. Общее описание. На тайном уровне этих практик используются те же самые пять пран, что и в предыдущих практиках. Но тайные практики выполняют исключительно умом, поэтому они называются тайными. Эти упрощенные практики Цалунг можно выполнять где угодно, потому что в них для активизации чакр применяют только внимание, а не движение. С каждой чакрой связаны свои форма и цвет. Эта форма представляет собой не конкретные очертания чакры, а скорее схему расположения в этом месте каналов энергии. Цвет связан с качествами энергии элементов, которые активизируются в данной чакре. Для подкрепления и защиты переживания в каждой чакре представляют слог А. Выполняйте практику по 3 раза с каждой чакры или до тех пор, пока не получите отчетливое переживание. Затем вызовите в этой чакре качества, которые вы хотите развить. Сострадание, умиротворенность, любовь, открытость, мудрость, щедрость. Развивайте качества, которые нужны вам в ваших практиках и в повседневной жизни. Эти практики похожи на то, как в помещении храма наводят чистоту, а потом устраивают алтарь, развешивая священные изображения и зажигая благовония. Сосредоточьтесь на теменной чакре. Представьте нечто в форме зонта, поднимающееся из горловой чакры и распространяющееся через мозг к темени. Цвет – бледно-желтый или золотой. Поднимающая прана, связанная с элементом земля, исходит из горловой чакры, проходит через мозг и достигает теменной чакры. Молитесь, чтобы здесь пробудились 5 мудростей, благих божественных качеств, и чтобы они стали сильными и яркими. Почувствуйте, как открывается ваша теменная чакра. Ощутите свою связь с высшими духовными измерениями. Представляйте в теменной чакре сияющее белое А. Пусть его сияние усиливается. Оно символизирует сострадание. Предоставьте состраданию, сиянию и блаженству наполнить все ваше восприятие, все ваше тело, всех живых существ и все места. Это сострадание не сентиментальное деланное чувство. Оно богато и действенно. Именно глубокое сострадание спонтанно возникает в состоянии просветления. Сосредоточьтесь на горловой чакре. Дайте ей открыться и расслабьтесь. В этой чакре находится сияющее белое А, символ умиротворенности. Из него во всех направлениях исходит умиротворенность, которая наполняет каждую клетку тела, а также все окружающее и всех существ. Направьте внимание на сердечную чакру, центр, связанный с элементом пространства, праны жизненной силы. Сердечный центр обширен, полон белого света, принимающего очертания, исполняющий желание драгоценности. Пусть эта чакра откроется и расслабится. В сердце пребывает присутствие. Станьте им. Представьте в сердце сияющее белое А. Вызовите качество любви и открытости, и пусть они наполнят все, словно чистый белый свет, озаряющий время и пространство. Направьте внимание на пупочную чакру. Она красного цвета и находится не на поверхности, а в центре туловища. Здесь сосредоточена прана, подобная огню. Из этой чакры, как спицы колеса, отходят каналы. Ощутите жар, исходящий из чакры. Пусть уйдет всякая напряженность. Представьте в чакре сияющее белое А. Вызовите и сохраните качества ясность, мудрость и естественное состояние ума. Пусть они наполнят все бытие. Все есть ясное присутствие. Каждое существо – проявление чистой мудрости. Сосредоточьтесь на чакре, расположенной между пупком и тайной чакрой, на расстоянии приблизительно 4 пальцев ниже пупка, там, где боковые каналы соединяются с центральным каналом. Здесь собирается вездесущая прана, связанная с элементом воздух. Ощутите качество воздуха. Представьте сияющее белое А. Пусть возникнут благотворные аспекты воздуха — гибкость, ясность, сообразительность. Пусть эти благие качества распространятся из чакры по всему пространству, как зеленые лучи света. Теперь пусть ум сосредоточится на тайной чакре, где собирается опускающая прана, связанная с элементом вода. Эта энергия образует форму, напоминающую кузнечные мехи, обращенные узкой стороной вниз. Ощутите мощное присутствие элемента. Представьте белое А. вызовите и сохраните качество щедрости. Пусть распустятся узлы жадности и ненасытности. Ослабьте гнет эгоизма и растворите страх потери. Излучайте энергию открытости, участия и щедрости. Используйте воображение, чтобы усилить переживания, внести изменения в сознание, поддерживать и сохранять благотворные качества. Работайте со всеми качествами сразу или же только с одним качеством и одной чакрой. Обращайте внимание на разницу в переживаниях, когда вы сосредоточиваетесь на разных чакрах. Экспериментируйте. Выполняйте практики во время специального занятия медитации или в течение дня, когда вам необходимо прийти в себя, или в любое другое время. Когда вам нужна энергия, выполняйте больше практик с физическими движениями. Они придадут сил вашему переживанию. Более тонкие упражнения выполняйте, когда по какой-то причине невозможно выполнять физические упражнения, или когда вы просто сидите или идете. Получив переживание, каждый раз излучайте его вовне в виде света, чтобы от него получили пользу каждое существо и каждый элемент окружающего мира. В тантре с таким преображением работает до тех пор, пока оно не станет привычным способом мировосприятия. Добро действительно живет в этом мире, и только из-за своих кармических склонностей, которые все искажают, мы не можем прямо это увидеть. Если у вас болит голова, ощутите в головной боли умиротворенность. Если обстановка неспокойная, злятся люди, бушует непогода, осознайте, что в основе гнева лежит умиротворенность того пространства, в котором разыгрывается буря. Работая с каждым качеством, обнаруживайте его даже в самых неожиданных обстоятельствах. Это все равно, что слышать тишину в отчаянном грохоте.